Глава 46. Сразу закаменело будто, заголовку вот так вот стиснулось, помертвело. Я: «Что с тобой, что с тобой? Не Васенька ли помер?» — подумала, похоронное письмо-то. После уж она все сказала, не знала я. Она: «Оставь, ничего». Утром было, не пошла она на службу, и я осталась. Легла на диванчик и кушать не желает. Ночь подошла, а она и спать не раздевается. 2 дни так, воду только пила. Благодетель наш пришел, казак: «Чего не приходите? Грек грозится, 1000 народу набиваются». Шепнула ему барышня, прихворнула: «Придем завтра». Она уж чемоданчик купила. Деньги-то Васенька прислал, а то наши шибко оборвались. Парижу показаться совестно. А тут и Париж полетел. Не поедем никуда. Ничего я не поняла. Письмо от Васеньки. Печка у нас топилась. Бац, в печку, не распечатавши. Тут я и поняла. Старые опять дрожжи. Дернула меня, я и говорю: «Чего изводишься? Красивая, молодая. Клином, что ли, свет сошелся? Я вон и сон видала. Собака к нам прибежала. Друг придет». Как она на меня глянет, глазами обожгла. 4 дня так мы молчали. Жарынь, духота, двор вонючий турецкой. И помойка невывозная. Да медники во дворе по тазам стучат, голову простучали. И мух этих терпения нет, как жили ли. Турецкие, что ли? Злющие такие. А она лежит. Жалости смотреть. Всю ее мухи иссосали. А она не чует, как у покойницы. Надумала, належала, как вскочит. Это я-то? В яме-то такой? И давай хохотать, качаться. Подумала, с ума она сошла. Глядит в угол на метлу, будто чего там видит, метле головой кивает. Притихла я, не дышу, что будет. Оделась она, припудрилась, губки ружей этой навела, пошла. Сердце у меня упало, ну, в море кинуться. А тогда сколько бывало так-то? Дрожу, молюсь, 2 часа я томилась. Приходит, редиски мне принесла, покушай, и сама погрызла. Телеграмма нам. Прочитала, порвала. Пришла нам виза. Письмо за письмом, телеграмма. На службе. Отказалась и меня взяла с места. Замудрила. Довольно с нас, говорит. Вижу, с голоду будем помирать. Встала поутру как-то. Поглядела в окошечко. А и глядеть-то некуда. На вонючую помойку. Да окно в окно скорняк без носа и кошачьей шкурки сушил. И говорит, будто кому грозится. «Да что я? Пыль какая! Это я-то! Чего здесь торчу? Чего жду?» За голову себя схватила. Обрадовалась я. И в самом деле говорю, чего нам тут проживаться? И виза есть, и деньги на дорогу присланы. Там, может, посветлее нам будет. Как она захохочет! Деньги выхватила из сумочки. Васенька нам прислал. В клочки изорвала. Я потом их подобрала, в платочек завязала. Мне знающий человек в Париже уж обменял на хорошие. Ничего мы не потеряли. Изорвала на клочки. Уставилась на меня. Глаз свести не могу, будто меня заворожила. Истинный бог. С пеленок знаю. А она меня ликом обожгла. Чисто ее сменили. Не Катечка. Я такой красоты не видала. Такой страшной. Глазищи стали. Сожгут прямо. Волосы разметались. Личико разгасилось, рубашечка с плеча спустилась, будто не человек, не Катечка моя, а архангел грозный. И такая красавица, каждый с ума сойдет. Заворожила, не оторвусь, и будто не своим голосом. Обноски донашивать? Записочку-то ей, графиня, получите мои обноски. Про Васеньку будто намекнула. Чашечки подавать? Грек грозится. Довольно, сыты. Чего ты ревешь, дура? А я напугалась, заплакала. Теперь смеяться будем. Никому не покорюсь. Мне будут покоряться. И что ж, барня, Все тут у нас и переменилось, ахнуть я не успела. А вот сразу другие уж мы стали, такие чудеса начались.